Глава 27. Френ. Френ бежала так быстро, что не слышала своих мыслей. Это было блаженство. Это была агония. В горле у нее был привкус чего-то. Крови, желчи, чувство вины. Но ноги просто продолжали отталкиваться от земли. В парке было пусто, если не считать нескольких собак. Был полдень, и большинство детей были дома. «Обедали или спали после обеда», — предположила она. Рози дома с Найджелом, а Ава спала в беговой коляске, взлетая над холмами. Это должно быть жутко — быть наедине со своим ребенком в пустынном парке. Но Френ поняла, что хочет быть здесь. Это лучше, чем оставаться дома. Она остановилась у подножия холма и допила остатки воды из бутылки. Ей очень нравился этот парк с его широкой лужайкой, огромным деревянным игровым фортом для детей и дико дорогими поездками на пони по воскресеньям. По выходным у барбекю устраивали детские дни рождения. Это был парк, который Рози называла лесным, и в который она просилась чаще всего. Это был тот же парк, где находилась студия Лукаса, и где 3 года назад он сделал ту их сказочную фотографию. 3 года назад, когда все было хорошо. Как она допустила это? Найджел тоже ошибался, но все его ошибки были известны и открыты. Это она скрывала свои. Ирония в том, что если бы она была менее совестливой, все было бы хорошо. Она бы пережила и пошла дальше. Вместо этого вина съедала ее. Она подошла к фонтанчику с водой, чтобы наполнить бутылку. Конечно, нужно было принять во внимание неоспоримый факт. У них был, по крайней мере, один общий ребенок, и Рози была счастлива. Френ попыталась представить себе, как она говорит Рози, что папа и мама больше не будут жить вместе. Рози захочет остаться с Найджелом. Как мать, Френ сможет получить право опеки, но какой ценой? Она разрушит жизнь Рози и свою собственную, чтобы очистить совесть. Какая же она после этого мать? Но что будет через 15-20 лет, когда Ава узнает, что единственный отец, которого она когда-либо знала, на самом деле не ее отец? Когда она узнает, что ее мать хранила это в тайне все это время? Какая она после этого мать? Френ схватила коляску и направилась к выходу из парка, когда дверь в студию Лукаса распахнулась, и оттуда выбежала милая маленькая девочка. Мать побежала за ней и щекотала девочку, пока та не завизжала. Лукас с улыбкой наблюдал за ними с порога. Должно быть, он только что их фотографировал. Френ продолжала бежать, но резко остановилась, когда заметила машину Энж в нескольких метрах от себя. Энж, похоже, тоже наблюдала за девочкой и ее матерью. Было что-то в том, как она смотрела на них, что заставило Френ остановиться. Ее глаза выглядели как-то странно. Френ снова посмотрела на женщину и ребенка, на Лукаса, улыбающегося им. И вдруг она поняла, почему Энж в тот раз так разозлилась. Внезапно она все поняла. «Это мальчик или девочка?» — спросила я. Доктор и медсестра обменялись взглядами. «Ваш ребенок был девочкой», — наконец сказал доктор. Я улыбнулась. «Девочка! Я так и знала!» Доктор откашлялся. «Но, как я уже сказал, ваш ребенок не выжил. Он родился мертвым». «Мертвым». Я прокрутила это слово в голове. Родился мертвым. Я представила себе ее маленькое личико. Сейчас она, наверное, завернута в одеяло, наверное, она в маленькой вязаной шапочке. Как она выглядит? Говорят, что у всех младенцев глаза сначала голубые. Но будут ли они в конечном итоге карими, как мои? Можно мне ее увидеть? Тишина. Затем доктор посмотрел на медсестру. Вам удалось связаться с ее мужем? Медсестра покачала головой. Я чувствовала, что сейчас взорвусь. Под больничной рубашкой у меня покалывало в груди. Я так долго ждала. Почему они заставляют меня ждать? Я хочу поскорее ее покормить. Это ведь хорошо для ребенка, да? Выражение лица доктора озадачило меня. Разве матери не хотят видеть своих детей? Возможно, они слишком устают. Меня обнадежила эта мысль. Я была особенной матерью. Я хотела своего ребенка больше других. Я любила ее больше. Больше других. Он встал. «Итак», — тихо сказала я ему, — «идите за моим ребенком. Скорее». Он подошел к двери. Документы все еще лежали на прикроватном столике, нетронутые. Я не могла думать о них. Я хотела своего ребенка. Ожидание было невыносимым. Со своей кровати я видела доктора, разговаривающего в коридоре с медсестрой. К ней присоединился еще один человек в белом халате. Я чувствовала себя как во сне. Должно быть, это из-за лекарства. Ну что ж, если они не собираются приносить моего ребенка, я пойду за ней сама. Я осторожно спустила ноги с кровати. Почувствовала холод пола под ступнями, а это означало, что ноги снова что-то чувствуют. Хорошо. Ухватившись за металлические перила на кровати, я заставила себя встать. На крючке на задней двери висел больничный халат. Я сделала шаг к нему, но вдруг пол поднялся мне навстречу, ударив меня с размаху в лицо. Внезапно небольшая толпа, собравшаяся у моей двери, ворвалась в комнату. Меня начало трясти. «Принесите мне моего ребенка!» — закричала я. «Принесите мне моего ребенка!» Я продолжала дрожать и кричать, пока игла не вошла в мою руку и все вокруг не почернело.